Друзья, всем привет! Сегодня на канале новое видео. Вот такое мне на днях объявление на Авито попалось, очень подозрительное. Но сейчас давайте перейдем на интерфейс телефона, и я покажу, что к чему. В общем, друзья, вот смотрите, картиночки какие. Такая кухня шикарная. Ну, в общем, такая квартирка, как бы, ребята, я вам скажу, кто не в теме, стоит в районе 5 лямчиков. А тут за 1 880 000, видите, ну, ясный фиг, это разводняк какой-то, поэтому сейчас давайте позвоним, спросим у него, почему такая цена, ну и, соответственно, будем ждать от него дальнейших действий, что он нам там расскажет интересного, по какой причине он такой продает, задаток будет выманивать или еще чего. Видите, вот Владислав зовут продавца. В общем, набираем ему. Друзья, ну а прежде чем продолжить, хочу порекомендовать вам канал про телефонных мошенников, которые звонят с предложением подзаработать на рынках ценных бумаг, Форексе и так далее. Автор рассказывает схемы развода телефонных разводил, специализирующихся на биржевой теме, показывает их слабые места, задает неудобные вопросы. На канале уже более 40 роликов, есть что посмотреть и поугарать с мошенников. Переходите по ссылке в описании к видео, подписывайтесь на канал моего коллеги и смотрите еще больше видосов по разводам. Алло, здрасте. Я вот по объявлению на Авито. Да. Я вот квартиру вы продаете, да? Да, продаю. Скажите, пожалуйста, я вот наконец-то далеко тут живу. Как подъехать, посмотреть можно будет? Ну, звоните через 2 дня, у меня звонок через 2 дня будет. Так, через 2 дня. А сегодня никак не получится поглядеть? Через 2 дня. Ну, может, там кто-нибудь из родни покажет, или я не знаю. Никого нет. Я вас понял. Ну, может быть, вы сами тогда перезвоните, как у вас будет возможность показать. Да, хорошо. Ну все, спасибо большое, я тогда жду вашего звоночка, просто как бы я военный, мне вот нужна квартира в этом районе, тут военная. Давайте через 2 дня позвонимся, если ее не заберут, то может с вами подключить. Подождите, как не заберут? Вы же не можете показать, сейчас сказали. Так, видите, вам не позвонили, риэлторы, обещали задаток внести, чтобы они были держи на смотре. А, просто вы уже договорились с кем-то показать ее, что ли, через 2 дня? Нет, показывать я не буду, потому что у меня дома нет. Люди хотят бронировать, а вам задаток перевести, чтобы они были первые на смотре. А скажите, вы давно в ней вот это ремонт, там все вот это делали? Удобно вам сейчас рассказать? 2 года уже назад. 2 года назад ремонт сделали. И как бы вся вот эта мебель, все, что там есть, вы оставляете? Блин, ну как вас зовут? Леонид. Леонид, ну как нам договориться? Я просто военный, я вот уже полгода в этом районе подбираю квартиру, и тут такая как бы сумма еще, что у вас срочная продажа, я так понимаю, поэтому вы так дешево продаете. У меня продажа срочная. Я переезжаю в другом городе, вот из-за этого такой цены занижу. А я вот снимаю жилье неподалеку, буквально в 3 километрах от этого места, но тут ближе к реке. И мне туда в военное училище как бы очень далеко, а там же сами знаете, рядом совсем. Мне вот было бы удобно очень вот это. Звоните, простите, вас как зовут? Меня Андрей. Андрей, лучше так. Звоните тогда через 1,5 часа, если реалторы задаток переведут, то извините, будет продано. Но они, я не понял, вот эти люди, они уже смотрели ее или нет? Они не глядя хотят задаток перевести. Да, они смотрели просто на фотографии и все. Они сказали, минимальный задаток 1,20 несут, и завтра они, и послезавтра они приедут, заберут. Потому что у меня дома нет, вот они переживают вместе с мебелью, потом техники, и хорошую квартиру уйдет, понимаете как. Ну, а они еще не перевели ведь вам задаток? Может быть, я бы ее... Они сказали, через 2 часа переводят. Ну, а можно с вами договориться, Леонид, если я у вас ее куплю за 2 миллиона? Хотите, давайте с вами договоримся, бронируйте сами аванс, если несете 1,020, я ставлю под вас. Давайте, это очень удобно будет для меня, я буду очень признателен вам за это. Простите еще раз, как вас зовут? Андрей. Андрей, Ленин. Хорошо, Андрей, тогда я вам сейчас карту ВТБ скину, у вас по времени через сколько получится вам перевести? Да я сейчас быстро переведу, просто у меня карта Сбербанк, как там деньги с одного банка. Ну, не дружат, то есть Сбер и ВТБ не дружат, естественно. Да хорошо, давайте я вам сейчас смс скину, Андрей. Да. Как перевод будет, перезвоните, хорошо? Хорошо. Я снял это, и людям дал откуда. Хорошо, да. Скидывайте, давайте, Леонид, жду. Ага. Давайте. Хорошо. Да я что-то не пойму, что-то не отправляется смс. Я пишу 20 тысяч, правильно, да? Да. 20 тысяч переводите, а остальные уже через 2 дня. Если что-то расстроится, да, так возвращаться обратно. Скажите, а вы сейчас вообще сам где находитесь-то? Алло. Да, а вы сейчас вообще где находитесь-то сами-то? В Липецке. А, в Липецке, я понял, по работе. Все, хорошо, Леонид, сейчас я в течение 2 минут делаю перевод. Все, хорошо, как отправили, извините. Хорошо, ага. Сейчас ему отправляю вот такую вот смс-ку. Номер вот этот не определяется у меня, но будем надеяться, что он клюнет, что вот тут вначале я ВТБ написал. В общем, жмем отправить. Все, отправлено. И сейчас мы его наберем, скажем, что что-то перевод не получается сделать. Вот он уже набирает, заждался. Алло. Я так не понял, на ВТБ они так и что? Я что-то не понимаю, что происходит. Они мне присылают смс-ку, что карта ограничена в использовании. Я вам переслал эту смс. Вам пришла? Да, смс пришла. Давайте я вам сейчас карту супруги из Беруски скину. Хорошо? Да, давайте, хорошо, жду. Алло, я там перевел для проверки 2 рубля, пришли? Что? Я для проверки просто перевел 2 рубля, чтобы проверить, туда я... 2 рубля, хорошо, я сейчас проверю. Посмотрите, а скажите, там у вас, у супруги фамилия такая же, как у вас? Что? У вас фамилия у супруги Маркова тоже? Нет, не Маркова. Просто я смотрю, там буква другая, по фамилии у вас что ли? Не Маркова. А как вы, у вас разные фамилии, что ли? Да, разные фамилии. А, я просто и подумал, что вдруг я не тому человеку, неправильно номер. Да, может, нормально все. Ну, проверяйте, там 2 рубля получили. Ага, хорошо, я вам сейчас перезвоню. Ага. Алло. Все правильно поступило. А вы это не знаете случайно сейчас хозяйственное мыло сколько стоит? Хозяйственное мыло сколько стоит? 8 да. Рублей. Сколько? 8 рублей стоит. 8 рублей. Ну я вам сейчас тогда 6 рублей еще вот переведу. Купите себе мыло хозяйственное и в жопу ставьте, чтобы она была квадратная. Хорошо? Хорошо. И порвалась получше, чтобы людей больше не обманывали. Давай в жопу, и тебе засуну, и тебе засуну. Так мне зачем? Я людей-то не обманываю. Ну и пошел там, блядь. А чё ты так базаришь? А? Алло. Ну чё ты, блядь, гандон, трубки бросаешь? Ты заебал меня, пидор, ты ебаный дизель, давай. Да чё ты меня посылаешь, блядь, пидор? Да. А чё ты так это, обиделся сильно, что ли, на меня? Чё ты так обзываешься? Чё, иди нахуй. Чё ты базаришь так? Ну, развели тебя разок. Здравствуйте. Здравствуйте. Я по поводу квартиры. Ещё продаёте? Да, продаём. А скажите, а можно посмотреть, приехать? Только после того, как мыло из жопы вынешь. Кочное, блин. Я тебя в жопу спроси только. Как там мыло, на месте? В общем, друзья, последний звонок был с номера моей жены. В общем, с него угарнул я нормально, но история на этом не закончилась. После того, как он наши все номера заблокировал, я разместил пост у себя в сообществе на канале, где оставил его контакты, ну и рассказал историю вкратце про мыло и все остальное. И уже подписчики начали ему названивать и спрашивать про мыло, тоже угорать с него, отчего у него еще больше очко разбомбилось. В общем, два подписчика мне прислали запись, как они ему дозвонились. Предлагаю сейчас послушать. Там на самом деле очень забавно получилось, что когда они у него вначале про квартиру спрашивали, он отвечал, а потом начинали про мыло разговор. Было очень прикольно. В общем, послушайте эти два отрывка, вы не пожалеете, обещаю. Алло, пи***ц, ты хат еще продаешь за 1 880 000? Я говорю тебе, долбоёб, я все уже взял уже задаток, должен сейчас уже снять. Уже... Ты, по-моему, только кусок мыла в жопу взял, насколько мне известно. У тебя, у тебя кусок мыла в жопе только, больше тебя нигде нету. Я тебя не слышу. Ты все прекрасно слышишь, г***н. Тебе что-то во рту-то мешает, вытащи изо рта, а потом... С куском мыла в жопе сидишь, долбоёб. Блядь, какие задатки, давай, что давай, ты несешь, блядь? Кузов хозяйственного мыла у тебя в жопе, послушай, больше у тебя ни хуя нет. Послушай, тебе не надоело? Тебя очень плохо слышно. Слушай, я тебе говорю, тебе не надоело, но... Ну, ты наебываешь, что ты задаток взял. Тебя кроме куска мыла в жопе ни хуя нет. Что я тебя сейчас на... ты что думаешь, что я тебя сейчас наебываю? Конечно, наебываешь. Если бы ты задаток взял, ты бы давно бы телефон выключил. Послушай. А так как у тебя кусок мыла в жопе, у тебя голос... притихает изредка, потому что тебе больно. Вот почему? Потому что тебе больно сейчас. О боже, какая шутка. Я думал, что ты сосед убраться, знаешь. Ты такой долбоёб, ты такой тупой осел, просто, блядь. Ты даже не соображаешь, приятно, что ты выкладываешь. Очень приятно. Послушай. Можно я тебе задам один вопрос? Давай. Ты долбоёб? Нет, конечно. Алло, добрый вечер. Да. Прошу прощения, что так поздно. Удобно говорить? Что? Алло, вас плохо слышно. Поэтому по квартире звоню. Сдали уже, нет? Есть еще? Есть квартира, есть. Есть квартира. Скажите условия, как, чтобы понимать, когда подъехать, посмотреть. Завтра подъезжать, отмотать. Угу, понял. Так, а скажите, мыло брать с собой или у вас есть свое? Как там? Слушай, тебе не надоело говорить по поводу мыла, блядь, пидорас? Ты откуда знаешь по поводу мыла? Я говорю, давит или ты говоришь, давит. Ты говоришь, что ты говоришь? Ты в жопу долбишь, блядь. Друзья, ну что сказать, вот такой вот видосик прикольный получился. Надеюсь, вам понравился. Буду искать еще таких умников на Авито. Ну а вы подписывайтесь на канал и не будете пропускать новых видосов. Всем мир, не попадайте на уловки мошенников.